Глава 7. Новость о том, что я облила Аполлона кофе, по офису разлетелась практически мгновенно, а за то, что он быстро уехал, меня хотели практически побить. «Это из-за тебя!» Одна из претенденток пришла сказать мне это лично. «Ты его изгнала!» «Да у него дела!» — попыталась отбиться я. «Вот Ирина Витальевна подтвердит!» Но куда там? Девочки были огорчены, девочки требовали жертву. «Но, Ритка, как ты могла?» — продолжала сокрушаться она. «Он и так редко появляется, а тут ты еще со своим кофе. Чай тебе не пьется в кабинете?» «А я-то что? У Аполлона пострадала только рубашка, а у меня вся нервная система. А если бы узнал, так и вообще, что бы было?» Пока коллега сетовала на конкуренцию и неких наглых, у кого вообще жених есть, я успела прочитать и ответить на письма о собеседованиях. Ну вот, мне позвонят и назначат. Жаль, Оксана огорчится. Но, шикнув на совесть, я решительно ответила сначала на один звонок, потом на второй. Итого, в понедельник два собеседования. Да так удачно, что оба после обеда и недалеко друг от друга. Ну-с, надо отпрашиваться. Пару раз медленно вдохнув и выдохнув, я встала и подошла к столу начальницы. «Оксана, можно я в понедельник в обед уйду?» — спросила осторожно. «Мне надо по делам». Улыбаться я старалась мило, но, кажется, получилось нервно. «Я же не в больницу отпрашиваюсь, а фактически иду искать другую работу». «Что-то серьезное?» — спросила она, окинув внимательным взглядом. «Так, главное — не покраснеть». «Нет, ничего такого», — соврала я. «Хорошо», — кивнув, Оксана вновь перевела взгляд на свой монитор. А я едва сдержала выдох облегчения. «Каждый день тысячи людей меняют работу и ничего, а я боюсь отпроситься на собеседование. Как будто это что-то плохое. Может, мы вообще друг другу не понравимся?» Я вернулась за свой стол и попыталась сосредоточиться на работе. Самое страшное уже случилось. И я столкнулась нос к носу с Аполлоном, а он меня даже не вспомнил. «Козел! Я ему, значит, девственность подарила, а он меня забыл? И если посчитать точно, то даже еще 2 лет не прошло. Этот факт почему-то ужасно расстраивал. Может, для него я случайный эпизод? Откуда я знаю? А вот для меня это все еще самое яркое впечатление взрослой жизни. Я, знаете ли, не каждый день такое вытворяю, и даже не каждый год. Но зря я думала, что на сегодня лимит неприятностей исчерпан». Олеся, наш кадровик, по секрету всем сообщила, что Аполлон затребовал личные дела коллектива. «Ну и вот зачем это ему?» — подумала, прочитав сообщение. «Хороший вопрос». Я повернулась к Лизе. «Упс, это, оказывается, я вслух произнесла. У меня в личном деле еще и фотка так себе». «Надеюсь, у нас не грядут увольнения?» Оксана стала мрачной. «А то, пока вы тут сети на Аполлона раскидываете, он нас всех разгонит». Волна тревоги поднялась нешуточная и докатилась до Игоря Васильевича, который был вынужден успокаивать растревоженный коллектив. «Никого не уволят. Шеф опять собрал нас в холле. Андрей знакомится с сотрудниками, посмотрит, кто чем занимается. Ну чего всполошились?» «Мог бы просто и по отделам пройтись. Мы бы рассказали и показали», — парировала наш главбух. «Сходит», — не порадовал меня Игорь Васильевич. «И склады посетит, не волнуйтесь». Андрей просто очень ответственный, у него всегда все рассчитано и разложено по полочкам. Завершит важную сделку у себя и примет фирму окончательно. Работайте спокойно. Ага, ему легко говорить. Зачем ходить по отделам собрался? Не надо, можно просто вызвать к себе начальников отделов и с ними поговорить. Не так уж их и много, а то придумал, опять коллектив весь переполошить. Игорь Васильевич, а когда Андрей по отделам пойдет? Вопрос был задан кокетливым тоном. «В понедельник, после обеда», — взмолилась я, — «как раз, когда меня не будет. Господи, ну хоть бы, хоть бы!» «Не знаю», — развел руками Игорь Васильевич. «Да и какая разница-то?» «Это ему никакой разницы. А мне так еще какая? Я не хочу быть в это время на рабочем месте. Это в коридоре он меня не вспомнил, но не факт, что потом не настанет неожиданное озарение». Еще вопросы задавать начнет, зачем да почему я это сделала. Не надо, вот. Я совершеннолетняя девушка и имею право на маленькое безумство. И пусть сказки не рассказывает, я знаю, что ему понравилось, а уж как мне понравилось. Так, сейчас не об этом. Кто из нас опытный и вообще мужчина? Вот. Сначала со мной ночь приятно провел, утром полез свою горгону обнимать. Так что и немножко разозлиться я тоже имела право. «Рит, ты что там так злобно бормочешь?» Вера выдернула меня из вихря воспоминаний. «Так бубнишь, будто кого-то по носам проклинаешь». «Не умею», — буркнула я. «А жаль, полезный навык». «Иногда, но очень надо», — хохотнула Вера. Больше вопросов у нее не было. «А мне вот что интересно. Если Аполлон доведет меня до нервного срыва, это будет считаться производственной травмой. Остаток дня я каждую минуту ожидала подвоха. Ну, мало ли. С моей везучестью могло случиться все и даже больше. К счастью, доработали мы спокойно. Оставалось продержаться еще пятницу, и я целых 2 дня могу не переживать. Выходные. Какое сладкое слово. Просто бальзам на душу». 2 дня покоя, встреча с подружками, они выслушают и поймут. А то из-за этих нервов у меня и личная жизнь страдает, потому что все мысли съезжают на Аполлона этого недобитого. И вот сейчас тоже. Топаю домой, а мысли все крутятся. Зачем ему личные дела? Паранойя шепчет. «Это из-за тебя. Вдруг узнал и виду не подал. А сейчас все узнает и мстить будет». В полном автобусе, который торчит в пробке, все равно делать нечего, и моя фантазия скачет вперед. «Рита, тебя опять несет. Любит тормозить меня Саша». Но сейчас его рядом нет, а чувство вины за собственную глупость есть. Ведь можно же было уйти с гордо поднятой головой. Можно. Или подойти к ним и сказать: «Ты был ничего так?» и похлопать его по плечу. А лучше потрепать по щеке. Или лучше так: «Ты был великолепен, мой тигр», и поцеловать в губы. Пусть бы горгона его своим взглядом в камень обратила. Это было бы красиво, достойно, но эти варианты придумались сильно позднее. А тогда у меня хватило фантазии только на самую банальщину. Автобус резко затормозил, возвращая меня в реальность. «Ау!» — взвыла я, когда мне на ногу наступил здоровенный мужик. «Не расставляй копыта!» Еще и рявкнул он, даже не подумав извиниться. «Хам!» Но мужик никак не отреагировал, начал ломиться к выходу, распихивая всех на пути. Так что от остановки я шла прихрамывая. Пальцы болели и будто пульсировали, а когда заметила машину Саши во дворе, такая обида горлу подкатила. «Но чего меня сегодня все обижают?» Пока дошла до квартиры, уже слезы душили. «Саш, ты дома?» — крикнула, войдя в квартиру. «Но если машина во дворе и обувь у порога, то дома, наверное», — отозвался он. «Если пораньше освободился, мог бы и за мной заехать». В моем голосе была обида. «Это большой крюк. Да и на автобусе быстрее. У них же сейчас выделенка». Саша был логичен, как всегда. Вот только я была расстроена. Мне хотелось на ручки, и у меня болела нога. А он даже из комнаты не вышел. «Сам и езди на автобусе», — рявкнула я. «Меня все затолкали, и на ногу какой-то бугай наступил. Больно наступил». «Так аккуратнее надо быть». Саша, наконец, появился в дверях. «Давай поедим. Жрать хочу, сил нет». «В холодильнике еда». Я скинула кеды и потопала в ванную. «Мог бы погреть, и на меня тоже». «Я же не знал, во сколько ты дома будешь». «А позвонить не мог? Сообщение написать?» Я заводилась все больше. «Но у меня же девушка есть», — как-то растерялся Саша. «Мне приятно, когда это делаешь ты». «А мне приятно можно сделать, но хоть раз, и не на 8 марта, а просто так». «А-а-а!» — радостно улыбнулся Саша. «У тебя ПМС. Понятно. Но выпей таблетку». Чуть не стукнуло его, но очень хотелось. Оттолкнув его с прохода, пошла в комнату. «Рит, ну ты чего?» — Саша топал следом. «Плохое настроение, что ли?» «Какой ты догадливый!» — раздраженно проворчала. «Ну тогда держи его при себе или подружкам его демонстрируй». Я от таких заявлений даже зубами скрипнула. «Нет, меня сегодня все решили довести до ручки». Сжав пальцы в кулаки, резко выдохнула. «Так, Ритка, выдыхай, а то сейчас побуянишь, а потом опять стыдно будет. Уже 100 раз такое проходило. Просто ты нервничаешь из-за предстоящих собеседований, вот и все». «Я сейчас разогрею». Еще раз выдохнув, взяла себя в руки и даже улыбнулась. Надеюсь, эта улыбка не была похожа на оскал. «Только переоденусь». «Ты чудо!» — просиял Саша, клюнул меня в щеку и утопал на кухню. Переодевшись, я взяла свои вещи, по пути прихватила Сашины и закинула в корзину для белья. «Поедим и поставлю стирку». «В субботу я встречаюсь с девчонками», — сообщила, войдя на кухню и открыв холодильник. «Мы пойдем в кафе, Добавила и отметила, как Саша расслабился. Наше сборище он не очень любил, особенно бойкую Иру. «Ну иди, я тогда тоже с друзьями встречусь». «Я не спрашиваю вообще-то, я просто предупреждаю». Почему-то снова стала заводиться я. «Чертов, чертов Аполлон! Расшатал мне нервную систему! Вон аж, руки дрожат!» Погрев кушать, ставлю все на стол и тянусь за приборами. С языка так рвется, что Саша хоть вилки мог бы достать. «В понедельник у меня 2 собеседования», — заявляю гордо. Саша поднимает на меня взгляд, смотрит так удивленно. «Ты решила сменить работу? Я же тебе говорила, что у нас новое начальство». «Да ну, я думал, это ты так, несерьезно и вообще». «Я и вам резюме закинула». «И что, ответили?» «Пока вообще не ответили, может, не дошли». «Раз сразу не ответили, — уверенно заявляет Саша, — то уже и не ответят. Я же тебе говорил, что ты к нам не пройдешь по опыту и образованию, не дотягиваешь, так что можешь не ждать даже». «Да не сильно и хотелось», — отвечаю неправду. «Хотелось. Фантазия моя уже все красивенько нарисовала, но не хотят, как хотят. Но это было бы удобно, и меня бы не пихали в автобусе. Саш, может, мне машину купить?» «Чего?» Саша чуть не давится. «Рит, это самая отвратительная твоя идея из всех. Ты же невнимательная, легко отвлекаешься». «Я всегда знала, что ты меня поддержишь». Кажется, Саша не улавливает сарказма. «Нет, пора заканчивать этот день, определенно. Ведь завтра пятница. Каких-то 8 часов в офисе и свобода». Аполлон крайне непунктуален, в пятницу обычно все на расслабоне, так что переживать не о чем. А я уже говорила, что удача обходит меня 10-й дорогой.